Глава 10. Виктор. Жена Димки, Наташка, была беременна 4-й месяц, и потому Димка сидел за рулем, чтобы не было соблазна выпить. И ехали они на шашлыки втроем. Виктор расположился на заднем сиденье, пытался не слушать болтовню Наташки, сидевшей впереди возле Димки, и сосредоточиться на работе. Получалось плохо. Сердце трахтело в груди. Виктор нервничал. Да, собственно, и не скрывал от самого себя, что волнуется, ждет от этой встречи непонятно чего и хочет поговорить с Ликой. Он сам не знал, о чем. Возможно, открыться ей, рассказать о своих чувствах или же спросить, о чем. Да кто подсказал? Состояние полного раздрая, как сказал бы отец Виктора. Радовало только, что на внешности Виктора это никак не отражалось. Он сидел с невозмутимым видом и следил за дорогой. Или же пытался это делать, краем глаза отмечая то поля, то луга, то небольшие рощицы. Еще минут 10-15, и они увидятся. Интересно, как далеко она его пошлет, когда он попытается с ней заговорить. Виктор не удержался, фыркнул, вспомнив предыдущее их общение на той даче. «Ты чего?» — поинтересовался Димка, не отрывая взгляда от дороги. «Ведро вспомнил», — честно ответил Виктор. Димка ухмыльнулся. «А, да! Классно она тогда тебя приложила!» «А нечего было без звонка врываться!» — встала на защиту Лики Наташка. «Тогда и ведра не было бы. Предупреждать надо, когда на пороге появляетесь». «Женщины!» — проворчал Димка, впрочем, не вступая в спор. Виктор промолчал. Нет, в чем-то Наташка, конечно, была права. Следовало заранее позвонить, предупредить о своем появлении, а не устраивать сюрприз. Мало ли, чем она могла там заниматься. И с кем. Последняя мысль неприятно царапнула по сердцу. Да он, похоже, ревнует. Не было печали. Дурак, проворчал про себя Виктор. Ты еще накрути себя. Ты ей никто не забыл? Начальник ее племянника и только. Зато претензий хоть отбавляй. Мысленная пощечина помогла мало. Виктор с удовольствием придушил бы вероятного соперника, только чтобы успокоиться. «Приехали!» — между тем весело сообщил Димка. «Вон их дачный поселок, кооператив или что там. Еще немного и будем на месте». Сердце в груди застучало с удвоенной силой. Анжелика. «Слева ставь! Слева! Ну вот куда ты поставил? Рухнет же! Антон, чтоб тебя прямее ставь!» За открытым настежь окном Анжелики раздавался зычный голос любимого батюшки. Борис Иванович, изволили учить молодежь, как правильно начинать подготовку к шашлыкам. Ну и их приготовлению тоже. Анжелика из комнаты не высовывалась, чтобы ее тоже не припрягли к работе. А то с отца останется. Подумаешь, что женщина. Вы же хотели равноправие, да? Ну вот и потаскай то бревнышко. Да не туда, в обратную сторону. Наученная горьким опытом Анжелика затаилась в своем кабинете и лишний раз не отсвечивала. А вот Антон попался на просьбу деда помочь. И теперь проходил курс молодого бойца. Ну, ничего. Его еще жизнь научит, что иногда нужно и деревом притвориться, лишь бы не трогали. За воротами посигналил чей-то авто. И уже через пару минут дед здоровался с вновь прибывшими. «Дима, Виктор, присоединяйтесь к нам. Скоро будем уже шашлыки делать. Наташа, моя жена на кухне, там лимонад есть и фрукты». «А Лика где?» — послышался веселый Димкин голос. «Да где ей быть?» — ворчливо ответил отец. «Прячется ото всех своей берлоги. Я ее не трогаю. Сама выйдет. На запах». Словно подтверждая слова отца, желудок Анжелики издал требовательную трель. Она покраснела. «Хорошо, хоть никто не слышит. А особенно он, Виктор». Он пока ни слова не произнес. Молчал. И это настораживало Анжелику. Ему что-то не понравилось? Его насильно привезли? Или... Да почему он молчит? Анжелика нехотя покосилась на окно. Нет, она не будет выглядывать. Вот еще. У нее и так полно работы, чтобы еще за всякими гостями следить. И вообще, может, у него ангина, вот молчит. Нет, ну что за чушь в голову лезет? Выругавшись сквозь зубы, Анжелика все же поднялась с кресла. Зайдет на кухню, поздоровается с Наташей, попьет лимонад, о котором говорил отец. Нет, она не собирается выходить на улицу. Нет же, ей в доме неплохо. А всякие умники, если хотят, пусть сами заходят. Вот еще будет она их отслеживать. На кухне болтали мама с Наташкой. Первая резала салат, вторая помогала по мере сил. Анжелика поздоровалась, выпила лимонад и задумалась. Ну и что теперь делать?